Глава 8. О договоре «Услуга за услугу», возвращении блудной водной стихии на положенное место в нелегких условиях мира с ограниченной магией, а также о том, что старые дедовские способы работают всегда и везде. «Слушаю вас», — произнес маркиз после того, как мы представились. «Господин Дельс, перешел к сути дела Карл. Мы прилетели из Дарильи, так как нам нужна ваша помощь». «Неужели?» — прохладно отреагировал он. «Не могли бы вы позволить нам взглянуть на пару фолиантов в вашей библиотеке? Нам сообщила герцогиня Каро, что вы являетесь владельцем старинных книг на языке орков. Разговорник или словарь очень помогли бы нам в написании курсовой работы». «Герцогиня Каро?» — хмыкнул маркиз. «Впервые слышу, из какой стати я должен пускать в свою библиотеку неизвестно кого. Это частная собственность, и она не предназначена для посторонних». «Маркиз!» — воскликнула я, поняв, что пора вмешаться. Включила на полную все свое обаяние, просияла в улыбке и продолжила. «Вам же это ничего не будет стоить. Мы же только почитаем нужные нам для курсовой работы выдержки, и все. Пожалуйста!» «Ведьма!» — поднял брови мужчина, заставив меня сбиться. «Как интересно! Можете не тратить зря свои силы, детка. На меня не действует магия ведьм». «А как вы узнали?» — с жадным любопытством спросила я, не обращая внимания на напарника, дернувшего меня за рукав. «Это видно или чувствуется? Вы маг? Знаете, вы первый, кто вот так сразу определил мои ведьмовские способности. Ну, кроме магистров, конечно». «Значит, ведьма. К тому же с магическими талантами и...» Присмотрелся он к Карлу. «Маг-универсал со способностями к менталистике. Занятная парочка. Впрочем, меня это не касается. До свидания». Дельс демонстративно отвернулся и сделал шаг по направлению к окну. «Что вы хотите взамен?» Поняв, что обаянием ничего не добьюсь, я перешла на деловой тон. «А что вы можете?» — повернулся к нам маркиз. «Многое. Мы оба универсалы, и я еще и ведьма, как вы догадались. И хотя Дарколь бедна на магическую энергию, но кое-что мы все равно можем. Как с некромантией?» «Вполне», — кивнула я. «Стихии?» «Вода», — также лаконично отозвалась я. «Артефакты?» «Это ко мне», — отозвался Карл. «Заговоры, проклятия», — наводил справки хозяин этого негостеприимного замка. «Только ведьминские и не слишком высокого уровня. Могу еще обереги сделать». «Годится», — после минутной паузы, потраченной на размышления, сообщил нам маркиз. «Вы избавляете меня от призрака, который живет в замке и портит всем жизнь. Восстанавливаете колодец, питающий замок водой. Ну и делаете мне оберег». «А взамен?» — спросил Карл. «Пользуйтесь моим гостеприимством, живете в замке на всем готовом. Любые просьбы, связанные с осуществлением ваших обязательств, будут выполняться незамедлительно. После их реализации вы получите доступ в мою библиотеку и сможете выписать интересующие вас сведения из любых книг. Время, необходимое для этого, вы также можете провести здесь». «Мы согласны», — ответил за нас обоих Карл. «Договорились», — равнодушно кивнул мужчина. «Все вопросы решать с моим помощником, Ковалем. Меня не беспокоить. Я люблю покой и привык трапезничать в одиночестве. Поэтому не ждите, что я стану развлекать вас». «Мы поняли», — кивнул мой напарник. «Коваль!» — сухо позвал маркиз мужчину, который весь разговор простоял в стороне и не вмешивался. «Займись». На этом хозяин дома нас покинул. Странный тип, должна сказать. Кто же его так обидел по жизни, что он не хочет ни с кем общаться? Даже любопытство, свойственного всем нормальным людям, не проявил. Коваль молча показал нам на дверь и проводил на другой этаж до гостевых комнат. Мрачных и неуютных, вынуждена заметить. Впрочем, задерживаться тут мы не планировали, так что воротить нос и требовать чего-то другого не стали. «Ну и...» — спросила я напарника, когда наш сопровождающий ушел. «Неприятные люди», — буркнул он, покосившись на дверь. «Когда приступим?» «Да сегодня и приступим», — дернула я плечом. «Не нравится мне здесь. Чем быстрее все сделаем, тем быстрее сможем уехать». «Ладно, тогда я отправлюсь в подвал искать призрака и изучать магический фон. А ты займись оберегом или колодцем. Наверное, лучше начать с воды, но это тебе решать». Обговорив все детали, мы разделились. Я отловила какого-то лакея покрупнее и потребовала вести к тому самому пересохшему источнику воды. сказав, что это распоряжение маркиза. Мужик уточнил у Коваля и смирился со своей участью. Находился иссякший колодец под замком, кстати. Так что можно было нам с Карлом идти вместе, если бы знали об этом заранее. Каменный подвал оказался еще более неприятным и неуютным, чем сам замок. Наверняка где-то здесь имелись и казематы, в которых когда-то давно держали пленников. И не удивлюсь, если сохранилась комната для пыток, а в какой-нибудь из стен до сих пор прикован скелет невинно убиенного. Или винно убиенного, но все равно скелет. Бррр. Не нижний уровень жилого строения, а какой-то лабиринт из коридоров, тупиков, ниш и запертых помещений. Ничего странного, что у них тут призраки бродят. Если бы меня здесь заперли, уж я бы точно всем так жизнь отравила, что мало не показалось. Ха-ха! Из меня получилось бы очень зловредное и противное привидение. Ух, и показала бы я им, где раки зимуют. Я даже улыбнулась от этой мысли и попыталась представить, с чем, точнее, с кем придется столкнуться Карлу. По пути я пыталась задавать вопросы, но мой спутник или не отвечал вообще, или цедил слова с такой неохотой, что хотелось его пнуть под тощий зад. Тоже мне пуп земли. Обычный лакей, которому велено оказывать помощь наемному специалисту. Это мне, если вдруг непонятно. А он строит тут из себя, не пойми кого. Рассердившись, я тоже начала ему отвечать свысока и командовать. Мы дошли до самого низа, преодолев несколько лестниц с истертыми ступенями. Большая комната с круглым каменным сводом и голыми стенами была абсолютно пустой. Единственное, что тут имелось, это колодец в центре и несколько старинных факелов на стенах. Ныне их, похоже, не использовали. Во всяком случае, мы с моим нелюбезным сопровождающим шли со вполне современными для этой реальности фонарями в руках. Выполнив свою миссию проводника, лакей попытался оставить меня одну и смыться из этого неуютного местечка. Но я на него рыкнула, чтобы не вздумал удрать. А то я их точно обеспечу еще одним жутко кровожадным привидением с голубыми глазами, черными волосами и паскудным ведьминским характером. Мне ведь в жизни отсюда самой не выбраться. Уж не знаю, что мужика напугало больше, мои интонации или сверкнувшие синим светом глаза. Похоже, последнее, судя по тому, как он вытаращился на меня и застыл соляным столбиком у стены. Я сама малость обалдела, когда поняла, что тот голубой отблеск, падающий мне на руки, не от фонаря, а от моих глаз. Убедившись, что сопровождающий никуда не сбежит, я принялась изучать вверенный мне участок работы. Колодец оказался выложен серым, неотшлифованным камнем и явно был старым и довольно глубоким. Я бросила туда камушек и через некоторое время услышала тихий стук. Мда, воды в нем действительно нет, даже на самом дне. А вот чтобы понять, почему ее нет, придется спускаться на дно. «Эй, любезный!» — помахала я рукой, привлекая внимание лакея, казалось, впавшего в анабиоз. «Нужна крепкая веревка, фонарь и кое-что еще. Мне придется отправиться вниз, а вам нужно найти кого-то щуплого, кто полезет со мной». «Зачем?» — моргнул мужчина. «Затем, что мне может понадобиться помощник, и лазить вверх-вниз каждый раз я не собираюсь. Моя задача совсем иная, и вообще я леди, а не сантехник». «Ну, допустим, я ни разу не леди, но им об этом знать не обязательно». Пошли мы в итоге наверх, собрали то, что могло пригодиться мне в работе. Веревку, нож, лопатку, компактные фонари, перчатки. И после мучительных размышлений и дополнительного приказа Коваля лакей позвал пацана из дворовых слуг. Я не очень поняла, чем мог заниматься парнишка лет 14, но мне его выделили в сопровождающие, и мы уже втроем снова отправились в подвал. Пацан представился Лесиком и, не испытывая никакого почтения перед магом, задал несколько вопросов. Я отвечала ему вежливо и доходчиво, так как его живое любопытство мне импонировало. В комнате с колодцем я заставила зажечь факелы на стенах, так как тут должен был остаться лакей. И пусть он лучше видит, где стоит, а то еще удерет со страха и бросит меня с малолетним помощником. Потом я лично проверила, насколько хорошо привязана к петле на каменном бортике колодца веревка, и отстегнула накладную юбку, оставшись в брюках. Поправила свою рабочую сумку и велела мальчишке. «Так, Лесик, ты лезешь первым, ты же мужчина!» Мужчина хлипкой наружности посмотрел на меня как на чокнутую, но когда адептов ВШБ сие смущало. И это, сделала я вид, словно смутилась. Если паутину встретишь, смахни ее, пожалуйста. Пауков не выношу, мерзкие они такие». «Тоже мне магичка», — презрительно фыркнул мальчишка и расплылся в улыбке превосходства. «Что же их бояться?» «Ну, у них ноги такие», — я пошевелила пальцами, изображая паучьи лапки в движении. «Брррр, и мокрится еще! Фу!» «Девчонка!» Без малейшего уважения презрительно бросил Лесик, взял фонарь и полез вниз. «Ну да, девчонка, и что такого? Я и правда терпеть не могу пауков. Визжать и биться в истерике, конечно, не буду, если увижу, но постараюсь отойти в сторону. Это как таракан, не страшно, но противно до тошноты». Когда свет от фонаря моего бесстрашного помощника удалился, я крикнула в колодец. «Ну как, есть пауки?» «Нету!» Эхом забился о каменные стены его ответ. «А мокрицы?» Парнишка прыснул, но отозвался. «Пока нет, сейчас на дне гляну». «Ага! Ты это, если мокрицы есть, растопчи их, ладно?» За моей спиной издал сдавленный смешок лакей, но говорить он ничего не стал. «Эй, магичка!» Спустя время раздался крик со дна колодца. «Слазь! Нету тут никого, все сухо!» Я демонстративно, с утрированным облегчением выдохнула и полезла по веревке вниз. На самом деле, я не пугалась ни пауков, ни мокриц, ни прочей пакости, которая могла тут жить. Брезговала, это да, не желала иметь с ними ничего общего, это тоже да, но не боялась. Только зачем об этом говорить мужчинам? Ведь они не знают, что я боевик и могу уничтожать и нежить, и нечисть, и черт знает кого еще. А так я в их глазах милая девушка, хоть и маг, но с простыми и понятными фобиями, свойственными всем нормальным девчонкам. Почувствовав под ногами твердое дно, я опустила веревку и огляделась. Лесик стоял, прислонившись плечом к стене, и что-то рассматривал. «Что там?» — спросила я. «Не знаю, рисунки какие-то». Рисунками он назвал старинные руны. «Ага», — обрадовалась я, вытащила из сумки блокнот и ручку и велела. «Ну-ка, посвети мне». Перерисовав надписи, чтобы потом показать Карлу, я спрятала блокнот в сумку и начала переводить. Эти руны мы изучали, так что проблем возникнуть не должно. Так, вода хранит человек. Ну это понятно, вода хранит людей. Что тут? Огонь, ветер, земля. О, еще и жизнь. А это-то при чем? А если вот так? Чего там? Не выдержал моего бурчания парнишка. Цыц, не сбивай, отозвалась я и снова забормотала. Если эту руну сюда, то получается все наоборот. Так. А если посмотреть на магические потоки? Я натянула на глаза очки, переключила режим, чтобы видеть ручейки энергии, и принялась снова изучать стены колодца, расплетая и напитывая силой древние истончившиеся заклинания, не обращая внимания на Лисика. Вот это можно сюда, тогда огонь и ветер. А земля и вода, нет, не так. Хотя нет, нормально. А жизнь поверх и напитать. Звучит устрашающе, прошептал мальчишка, и отодвинулся от меня подальше. Я зыркнула в его сторону, правда увидела не Лесика, а окружающие его силовые линии. Не маг, но крайне здоровый экземпляр. И аура хорошая, светлая. Ой, не отвлекаться. Разобравшись, что к чему, я стянула окуляры на шею, потерла уставшие глаза и велела. «Лезь наверх и тащи сюда лопатку». «А чего это я?» — возмутился он. «Не вопрос, я за лопатой, но тогда ты будешь магичить». Возмущенно посапывая и наверняка мысленно костеря вредную девчонку всякими нехорошими словами, Лесик полез наверх. Я тем временем, пользуясь одиночеством, опустилась на колени и приложила ладони к земле, пытаясь почувствовать воду. Безуспешно. Нет, некоторые отголоски доходили, но именно что отголоски. Все же трудно колдовать, когда магии в мире практически нет. Когда мне торжественно вручили лопатку, я копнула несколько раз, создавая углубление. Земля была сухая, спрессовавшаяся за долгие годы отсутствия здесь воды. И о том, что это вообще-то колодец, можно было только догадываться. «Ну-ка, сделай ямку», — вернула я мальчишке инструмент. Лесик скорчил мне непочтительную рожицу, поплевал на ладони и с усердием принялся копать. Хотя он ворчал и вел себя вызывающе, но я видела, что ему нравится происходящее. Он, похоже, чувствовал себя в эпицентре приключения и ощущал причастность к чему-то важному и серьезному. Как только мой помощник закончил, я, сосредоточившись, отправила в выкопанное им углубление мощное поисковое заклинание, которое должно было найти сбежавшую воду и призвать ее. Отклика, увы, не пришло, хотя я честно выждала положенное время. Ну что ж. Выбравшись наверх, мы по моему указанию отправились в замковый двор. Там, не обращая внимания на закатываемые глаза прислуги, я потребовала показать иву, чтобы отломить от нее лозу. Раз вода не хочет мгновенно отыскиваться магически, значит, поищем ее с помощью двух перекрещенных прутиков. Если уж на земле это срабатывает, то и тут все получится. С ивами оказалось сложно. Расти-то они росли, но возле речки, до которой нам с Лесиком, приписанным ко мне до конца дела, пришлось ехать верхом. Я вызвала Диану, а мальчишка взгромоздился на старого пегого мерина, и мы отправились в путь. По дороге пацан, не выдержав, прицепился ко мне с вопросами. «Зачем понадобилась ива, если я маг, и искать воду должна заклинаниями?» «А вот увидишь и все узнаешь. Или не узнаешь, если не сработает», — добавила, подумав. Мой юный сопровождающий фыркнул, но расспросы прекратил. До речки мы доехали быстро, и хотя она была совсем небольшой, но нужные мне деревья на ее берегах стояли. Проинструктировав Лесика, какая именно ветка нам нужна, я отправилась в одну сторону, а он в другую. И, кстати, нашел первым то, что требовалось, именно он. Похоже, местные жители тут часто бывают и лучше представляют, где что может находиться. Вернулись мы во двор замка, спешились, и я объявила. «Я сейчас буду искать подземную водную жилу. Меня не отвлекать. Только в том случае, если увидишь, что конец ветки клонится к земле, тогда можешь обратить на это мое внимание. Все понятно?» «Ага», — шмыгнул носом Лесик. «А колдовать не будешь?» «Пока нет». Долго мы ходили по всей призамковой территории, разыскивая, в каком же направлении сбежала вода. Мое заклинание не отзывалось, хотя оно тоже тщательно сканировало пространство, но пока безуспешно. Магии в Дарколе было так мало, что даже мои сверхспособности в стихии воды не помогали. «О, клюет! Да клюет же!» — завопил вдруг следовавший за мной тенью Лесик. Я отвлеклась на свои мысли и так задумалась, что забыла о нем, да и просмотрела момент, когда ивовая лоза начала клониться вниз. «Вот, нашли! Запомни метод, так ищут подземную воду. Все понял?» «Ага, а я смогу?» – просиял мальчишка, приобщившийся к чуду. «Потренируйся, проверишь». Отбросив ненужную больше лозу, я опустилась на колени, а потом и вовсе улеглась на живот прямо на землю. Докричаться до воды было сложно. Она спала, если уместно так говорить, о подземной пресной жидкости. Просыпалась неохотно, и лишь когда ее настигло по моему приказу еще и поисковое заклинание, отправленное из колодца, нехотя начала отзываться. Стихия сонно бормотала, мол, чего надо, шли бы вы отсюда. Странно, конечно, так говорить о ней, словно о живом существе, но именно так я ощущала ее состояние. «Возвращайся», — ласково позвала я. «Ты очень нужна тут, тебя много лет ждут в колодце, который ты покинула и больше не питаешь». Не знаю, сколько времени прошло, пока я магичила, но когда поднялась с земли, оказалось, что уже стемнело, а подросток закимарил, прислонившись спиной к дереву. «Лесик», — позвала я, — «идем, надо проверить, как обстоят дела в колодце». Мы снова побрели в подвал, позвав сопровождавшего нас в прошлый раз лакея. Опять полезли с Лесиком на дно каменного пересохшего источника. На этот раз я могла бы и одна спуститься, но мальчишку распирало от любопытства, и он первым рванул к веревке. Когда спустя время земля стала влажной, парень дурнем заорал. «Вернулась! Вода вернулась!» «Да чтоб тебя!» – прошипела я, прикрывая уши руками, так как эхо, отражаясь от каменных стен, буквально оглушило. «Марш наверх!» А потом я, Лесик и наш нелюбезный, молчаливый сопровождающий, смирившийся со своей участью, смотрели, как медленно, но неотвратимо колодец заполняется водой. Пока несколько взбаламученный, но это поправимо. Было бы что очищать, а там уж справимся. «Ну надо же, и правда вода!» — прошептал удивленный мужчина, посмотрев на меня с уважением. До того он хоть и знал, что я вроде как маг, но поглядывал снисходительно, мол, что с сопливой девчонки возьмешь. Воображает из себя не весь что, мешает серьезным людям заниматься своими прямыми обязанностями. «Ага!» — неожиданно для самой себя широко зевнула я, еле успела прикрыться ладошкой. «Все, мужчины, ведите меня кормиться, а то я сейчас вас съем». «Подавишься!» — непочтительно брякнул Лесик, но тут же расплылся в шальной улыбке и подхватил инвентарь.